Дуэль на пистолетах. Вскоре я очутился в лесу и полной грудью вдыхал чистый воздух. Я так давно не видел над головой небесного свода целиком, что смотрел на него как будто впервые в жизни. Мне показалось, что луна стала красивее. Звезды сияли у меня над головой так ярко, что я не знал, какую предпочесть. Все они были бесконечно прекрасны. Истинная поэзия живет только под открытым небом. Располагайся, Париж, в деревне. Сами люди, живущие в нем, смягчились бы сердцем. Утром меня разбудил лязг железа. Два господина ожесточенно дрались на шпагах. Я решил было, что дело кончится смертоубийством, но лишь только они проголодались, как помирились и рука об руку направились в ресторан. «В добрый час», — подумал я, — «вот люди, у которых есть капля здравого смысла». После этой пары явилось множество других. Все они, с большей или меньшей решительностью, предавались тому же занятию, и я скоро догадался, что попал не в лес, а всего-навсего на променад. Примечание. Булонский лес, где очутился Залец, был в первой половине XIX века традиционным местом дуэлей. Конец примечания. Меня это не устроило. Для меня лес – это такое место, где нет людей. Поэтому я сказал «прощай» Булонскому лесу и пустился дальше. Неподалеку от деревни под названием Пюто я заметил петуха. Я так долго прожил среди господ и дам, что с приязнью стремил свой взор на этого зверя. Петух этот был настоящий красавец, длинноногой, грудь колесом. Он смотрел орлом и чем-то напомнил мне французских солдат, которые часто составляли мою публику на Елисейских полях. «Клянусь гребнем!» — вдруг воскликнул он. «Чего это вы на меня уставились? Для зайца вы ведете себя довольно нагло». «Неужели?» — отвечал я, предосудительно любоваться таким прекрасным зверем. «Я провел много времени в Париже, где видел одних лишь людей и счастлив, наконец, увидеть животное». Полагаю, что ответ мой был самый естественный, однако петух и в нем ухитрился найти повод для обиды. «Я деревенский петух!» — скричал он. «Я не позволю, чтобы какой-то жалкий заяц безнаказанно меня оскорблял». «Вы меня удивляете», — сказал я. «У меня и в мыслях не было вас оскорбить. А заяц я очень мирный и ссор не люблю. Примите мои извинения». «На что мне сдались твои извинения?» — отвечал он. «Всякая обида должна быть искуплена кровью. Я уже давно не дрался и охотно дам тебе урок хороших манер. В виде одолжения могу предоставить тебе выбор оружия». «Драться?» — изумился я. «Вы предлагаете мне драться? Да я скорее умру. Успокойтесь, прошу вас, и дайте мне пройти. Я направляюсь в Рамбуи, где надеюсь разыскать кое-каких старых знакомых». «Нет, любезнейший», — возразил он, — «мы еще не кончили. В приличном обществе так дела не делаются. Мы будем стреляться. А если ты откажешься, я сам тебя пристрелю». «Глянь-ка», — прибавил он, показывая на подходивших к нам быка и пса. «А вот и секунданты. Очень кстати. Следуй за мной и не вздумай дать деру. Я с тебя глаз не спущу!» Противиться было невозможно. Бежать так же, и я повиновался. «Все животные — братья!» — сказал я быку и псу, когда они подошли ближе. «Этот петух — дуэлянт! Если вы позволите ему меня убить, кровь моя будет на вашей совести. Я никогда не дрался и надеюсь не драться и впредь». «Ладно, ладно», — отвечал пес. «Это беда небольшая. Нужно же с чего-то начинать. Ваша наивность мне мила. Я готов быть вашим секундантом. Итак, имейте в виду, любезнейший, я за вас в ответе. Дело идет о моей чести, а посему вы обязаны драться». «Вы чересчур честны», — возразил я. «Я очень тронут вашим вниманием, но лучше уж я обойдусь вовсе без секунданта и драться не буду». «Слышите, любезный бык?» — возмутился мой противник. «Какие времена настали! Поверить невозможно! Вы увидите, скоро эти трусы возьмут над нами верх. Слабые начнут помыкать сильными и их тиранить». Бык безжалостно заревел в знак согласия. Я не знал, на что решиться. «Домашние животные ничуть не лучше людей», — подумал я. «Умирать так с музыкой», — сказал пес, отводя меня в сторону. «А еще лучше с оружием в руках. Между нами говоря, я этого петуха не люблю и желаю вам удачи. Поверьте, я не из охотничьих псов и не имею никаких причин желать зла вашему роду. Итак, не бойтесь, любезный заяц, и доверьтесь мне. Кстати, чтобы драться, вовсе не обязательно быть храбрым, достаточно им казаться. Под дулом пистолета постарайтесь думать о чем-нибудь постороннем». «Ничего не выйдет», — сказал я, полумертвый от страха. «Бросьте», — возразил он. «Рано или поздно что-нибудь всегда выходит. Послушайтесь меня. Раз выбор оружия предоставлен вам, не выбирайте шпаги. Ваш противник хладнокровнее и опытнее вас. Выберите пистолеты, а я их сам заряжу». «Неужели?» — изумился я. «Неужели вы полагаете, что я стану стрелять из заряженного пистолета?» «И не надейтесь, не судите по себе. Если уж этому упрямому петуху так необходимо драться, у него ведь есть шпоры и очень острый клюв. Неужели это оружие недостаточно опасно? А я бы уж постарался по мере сил от него увильнуть. Будьте милосердны. Постарайтесь уладить это ужасное дело, в котором я ничего не могу понять». «Фу, какая гадость!» — скричал петух. «Дуэль на клювах! Вы что же принимаете меня за мужлана?» «Ладно, хватит болтать. Зайдем вон в тот лесок. Один из нас живым не выйдет», — произнес он тоном, достойным оперного тенора. Примечание. Неточная цитата из оперы Мейербера по либретто Скриба «Гугеноты». Действие третье, сцена первая. Конец примечания. При этих словах холодный пот омыл мои члены, и я предпринял последнюю попытку спастись. Я напомнил псу и быку о последних законах касательно дуэли и о наказаниях, грозящих секундантам. «Вы что, с луны свалились?» — отвечали они. «Неужели вы не видите, что эти законы написаны людьми, которые однажды уклонились от дуэли? Все это ничуть не мешает драться на поединках, как и прежде. Кто имеет веские основания пристрелить ближнего, не станет спрашивать позволения у господина генерального прокурора». «Господин петух», — обратился я к своему противнику, — «дело может кончиться очень скверно. Я такой неуклюжий. А вдруг я вас убью? Подумайте о ваших курицах. Я им очень сочувствую. Умоляю, давайте помиримся». Все было напрасно. Мой секундант отсчитал 25 шагов, причем я очень пожалел, что, имея дело с бульдогом, а не с длинноногим борзым псом, и зарядил пистолеты. «Умеете ли вы обращаться с этим оружием?» — спросил меня пес. «К несчастью, да», — отвечал я. «Но бог свидетель, я никогда ни в кого не целился и никого не ранил». Теперь нам предстояло тянуть жребий, чтобы определить, кому стрелять первому. Пес на мгновение отвернулся, а затем протянул мне обе передние лапы. Одну из них он успел облизать. Примечание. Во Франции в XIX веке дети именно так бросали жребий. облизывали или окунали в воду один палец, а товарищу предстояло угадать, какой из пальцев мокрый. Конец примечания. Едва осознавая, что делаю, я выбрал первую попавшуюся. Благодарение небесам, я угадал. «Смелее! Говорю вам, смелее!» — твердил мой секундант. «И цельтесь как следует, я ненавижу этого петуха!» «Если он его ненавидит, — думал я, — отчего ему не занять мое место? Я бы ему это с радостью позволил». Противник мой с важным видом встал напротив меня. «Увы! — крикнул я ему. — Мы здесь уже целую вечность. Неужели вы до сих пор гневаетесь? Обнимемся и забудем прошлое. Уверяю вас, даже люди иногда поступают точно так же». В ответ он принялся страшно сквернословить. «Черт! Дьявол! Стреляйте, наконец! И цельтесь точнее, если вы промахнетесь, то клянусь, я-то уж не промахнусь!» Такая грубость меня возмутила. Кровь бросилась мне в голову. Я в правоту свою поверил. Примечание. Неточная цитата из уже упоминавшейся оперы «Гугеноты», действие третье, сцена четвертая, где во время поединка звучит септет «Я в правоте своей уверен». Конец примечания. «Держите меня крепче», — сказал я своему секунданту. «Вы видели? Я сделал все, что мог, чтобы помешать этой дуэли». Бык отошел на несколько шагов и три раза ударил о землю копытом. По этому сигналу я нажал на курок, выстрел грянул, и мы упали оба. Я от волнения, а петух от пули. Он пал жертвой собственного упрямства. Смерть его была засвидетельствована пиявкой, присутствовавшей при нашем поединке. «Браво!» — вскричал пес, поднимая меня с земли. «Вы оказали мне большую услугу. Проклятый петух жил со мной на одной ферме. Он ложился спать с курами, а с утра пораньше принимался голосить и не давал никому покоя. Тому, кто не стремится созерцать восход солнца, такой сосед не нужен». «Я об этом не подумал», — подхватил бык. «Как бы там ни было, благодаря бравому зайцу мы теперь можем спать сколько душе угодно». «Вообще вы поступили как настоящий француз», — обратился он ко мне. «Ведь противник ваш, подозреваю, принадлежал раньше английскому посланнику, который научил его боевым приемам. Не знаю, воспитание ли тому виной, но никогда еще ни один петух не ввязывался так безрассудно в любую свару». Я с грустью бросил взгляд на труп моего противника, лежавший в траве. «Отчего не смог ты услышать это безжалостное надгробное слово, пока был еще жив? Тогда ты узнал бы, чего стоит репутация бретера, которую ты так гордился и за которую заплатил жизнью. Да падет кровь этого несчастного петуха на ваши головы», — сказал я быку и псу. «Ведь вы могли помешать нашему роковому поединку. Что до меня, я не повинен в этом убийстве. Я ненавижу убивать. Смерть всегда казалась мне чудовищной». В великой печали продолжил я свой путь в Рамбуйе. Перед глазами у меня все время стоял окровавленный труп моего противника. Впрочем, чем дальше я уходил, тем менее яркой становилась эта мрачная картина. Зрелище мирной сельской жизни исцеляет самые страшные душевные раны. А когда я добрался до Рамбуйе и очутился в моем возлюбленном лесу, воспоминания детства заставили меня позабыть обо всех горестях. Через несколько месяцев после возвращения в родные края я познал счастье отцовства, а вскоре стал дедом. Остальное вы знаете сами, дражайшие дети. Теперь ступайте играть. Мой рассказ окончен. При этих словах Старса слушатели, уже давно не издававшие ни единого звука, пробудились. Малыши не заставили себя просить дважды. История дедушки показалась им хотя и очень интересной, но немного затянутой. Они были рады немного размяться. «Госпожа сорока», — спросил меня младший зайчонок, протирая глаза, — «неужели все, что дедушка рассказал, правда?» «А как же?» — отвечала я. «Дедушка — это вроде Господа Бога. Он не может ни ошибаться, ни врать». Глава шестая. Что такое счастье? Заключение, извлеченное из исповеди блаженного Августина. «Любезная сорока», — обратился ко мне мой старый друг, воротившись в родные края, я бросил хладнокровный взгляд на земную юдоль и при всем моем беспристрастии затрудняюсь высказать вам свое мнение о ней. Утверждать что-либо наверняка было бы чересчур смело. Подозреваю, что мы никогда не узнаем, какие познания потребны нам для счастья. Впрочем, так ли необходимо быть счастливым? Одни лишь люди, у которых эта странная тяга к счастью развита до безумия, всерьез убеждены в своей способности разрешить проблему счастья к собственному удовольствию. Их философы, чье ремесло как раз и заключается в поисках ответа на этот вопрос, искали его безуспешно, поскольку продолжают поиски по сей день. Одни, преисполненные сознания собственного величия, простодушно отождествляют счастье с любовью к самим себе, другие, более скромные, поднимают очи горе и просят счастья у Бога, как будто Бог им чем-то обязан, третьи говорят человеку: будь он даже беден и отвержен, как Иов, не отказывай себе ни в чем. И сами подают пример, поскольку имеют для этого возможности. Четвертые проповедуют, что счастье в воздержании, но сами воздерживаться не хотят. Самые упорные до последнего часа продолжают надеяться, что будут счастливы завтра. Большинство же соглашается с Шекспиром в том, что лучше им было вовсе не родиться на свет. Примечание. На сей раз образованный заяц цитирует Гамлета. Действие третье, сцена первая. Конец примечания. Что же из этого следует? Только одно. Что на земле счастья нет. Что это слово совершенно напрасно присутствует во всех языках. И что бессмысленно искать то, чего ни одно живое существо не находит, и без чего в сущности легко обойтись, раз весь мир, худо ли, хорошо ли, без этого обходится. Примечание. Тщетным поиском счастья посвящен в сценах другой рассказ Этцеля Сталя «Жизнь и философические мнения пингвина». Из него выясняется, что когда Этцель Сталь вкладывает в уста своих героев-животных пространное рассуждение о счастье, он делает это в полемике с утопистом Фурье и его последователями. Конец примечания. Что же до меня? Я сомневаюсь и в том, что следует возблагодарить Господа, сотворившего нас животными, и в том, что с точки зрения благополучия разница между зайцем и человеком так уж велика. Конечно, человек не способен к счастью. Ему присущи инстинкты столь извращенные, что случается, брат идет войной на брата. А если братья дерутся, разве перестают они от этого быть братьями? Что есть у человека? Тюрьмы, суды, болезни, да жалкая тонюсенькая кожа, которую легко оцарапать до крови даже шипом розы. У него есть бедность, это язва, неведомая зайцам, ибо они все равны перед солнцем и чебрецом. Меж тем среди людей, как сказал еще Гомер, находятся такие, которые бродят по плодоносной земле, прося подаяния. Примечание. Тема подаяния обсуждается в 17-й песне «Одиссея», где Одиссей является в родной дом под видом нищего старца. Конец примечания. Но предпочтительнее ли участь зайца? Стоит мне подумать о том, что равные права обретаются лишь при равных силах, и что честному зайцу, даже если он увернулся от людей, собак и пуль, все равно нелегко жить на свете, я с уверенностью заявляю, что счастье недостижимо. Раз все кругом вопрошают, где же счастье, значит, его нет нигде. Как сказано у блаженного Августина, даже если зла не существует, существует, по крайней мере, страх зла. А этот страх и есть зло. Примечание. Близкий к тексту пересказ пассажа из «Исповеди блаженного Августина». Книга 7, глава 5. Конец примечания. Итак, цель наша не в том, чтобы достигнуть счастья, но в том, чтобы избегнуть зла. Вот теперь, любезная сорока, я сказал все, что хотел. Благодарю вас за внимание, с каким вы меня выслушали. Умение слушать — великое умение. До сих пор сороки, пожалуй, не числили его среди своих главных достоинств, заметил он мне не без лукавства. Сохраните эту рукопись, я доверяю ее вам. Когда эти малыши повзрослеют, а я отправлюсь в мир иной, что не замедлит случиться, обнародуйте ее. Замогильные записки нынче в моде. Примечание. Намек на мемуарное и автобиографическое сочинение Франсуа Рене де Шатобриана 1768-1848 годы «Замогильные записки». Мемуары эти к моменту выхода частной и общественной жизни животных были уже написаны, однако по завещанию автора могли быть опубликованы только после его смерти. Именно этим и объясняется их название. Публике о существовании этих мемуаров было хорошо известно. Интерес к ним подогревался, помимо славы Шатобриана как писателя и политика, еще и чтениями фрагментов, которые происходили в 1830-е годы в салоне возлюбленной Шатобриана госпожи Рекамьи, и на которое был допущен только узкий круг приближенных. Конец примечания. В наше время у покойников нет отбоя от почитателей, так что живым очень выгодно превращаться в мертвых. И вот, господа, эти записки перед вами. Признаюсь, я нарушила волю автора. Он жив, и тем не менее я их обнародовала. Надеюсь, друг мой простит мне, что я заставила его прославиться при жизни, и скромность не помешает ему вкусить первые плоды той славы, на которую вправе претендовать всякий честный зверь, поведавший миру историю своих бедствий. Прошу вас, господа коршуны, ястребы и прочие поэты, слагающие стихи лишь на могилах, обойдитесь с моим другом так же благосклонно, как если бы он уже перешел в мир иной. За госпожой сорокой записал Сталь.